Дрёмова в этой истории более всего занимала Екатерина. Как она пошла на такое? Чего? Неужели она, царица, имела с этого Гагарина интерес? Брала, подтвердил учитель. То есть следственных материалов на нее, кажется, нет? Судя, однако, по косвенным показаниям, принимала подарки и золотом, и деньгами. Вначале вступала за людей по доброте, спасала от ссылки, а то и от плахи. Все кругом за меньшие брали. Ну и она стала брать, вернее, принимать стала дары и от Гагарина. Все-таки никто не понимал, в голове не укладывалось, царица берет взятки, глупо. Ну, почему ж глупо, мало ли как повернется судьба. Как посмотрит потом на литовскую крестьянку, случайно подобранную Петром по совету Меньшикова? Есть предположение, что она переправляла свои капиталы в Гамбургский банк, открыла там счет на чужое имя. — Смотри ты, когда началось, — сказал Антон Осипович. — Ну, вести, — сказал Гераскин. — Вперед, смотрящие, и обкнутом. — Не мог. Петр любил ее. Перед Екатериной был слаб. Чувство его, может быть, дало трещину, но Екатерина всячески старалась заживить рану. Она это умела. Как писали современники, она словно плещом обвела Петра. — Ну как, годится? — спросил у Дрёмова профессор. — Не хуже Дюма? — Что ж тут веселого, грязь и подлость? — Не говорите, в руках умелого беллетриста эта история заиграет, как природный алмаз. Надо ее мастерски огранить. Снабдить хорошей оправой из дворцовых интриг, измен, погони. «Для вас история — это сюжет, — неодобрительно сказал Антон Осипович. Я так считаю, что она уроком должна служить. Это пример, как надо наводить порядок. Только строгостью у нас можно, кнутом да виселицей. Ведь не посчитался, что князь, к тому же губернатор, эх, сейчас бы публичные казни устроить, страх нужен». Без страху власть не может быть прочной. «Нет, Антон Осипович, — сказал учитель, — если б можно было строгостью, Петр нагнал бы страху на 100 лет вперед. В том-то и фокус, что никакие наказания наших мздолюбцев не останавливали. От этой напасти лекарства никто не нашел. Под конец царствия Петра словно бы эпидемия разразилась, а ведь он как никто постиг природу взяток. В одном из указов он писал, что если начальник станет лакомство ради грешить, то из страха, чтоб подчиненные не выдали, он и их привлечет к мздоимству и окажется от них в зависимости, отчего государству не только бедство, но и конечное падение. Один историк подсчитал, что из 100 рублей, собранных с обывательских дворов, в те годы 30 шли в казну. Остальное чиновники разбирали. Петр изнемог в борьбе со взятками и казнократством, но он продолжал, не сдавался. Его обвиняют, что он доносительство поощрял. Так он за фискальство схватился, как за последнее средство. Так даже когда Гагарином занимались, виновными в махинациях с казенными подрядами были найдены еще губернаторы Смоленский, Казанский, вице-губернатор Ершов и Корсков. Из вельмож такие, как Апраксин, Головкин, еще бывший кравчий Салтыков, обер-секретарь Неелов. Чиновника же, подьячих, превеликое множество. Граф Яков Брюс, начальник артиллерии, ученый, кстати говоря, культурнейший человек этой эпохи замешан оказался в подрядах по артиллерии. Хапнул? Петр ничего не мог понять. — Ну, Меньшиков, отпетый жулик и ворюга! — кричал он Брюсу. — Ему лишь бы копить. У него ничего нет за душой. Дорвался до власти, гребет. А ты-то что? Ты ж ученый человек, календари составляешь. Тебе зачем красть? Дело шло о взятии Яковом Долгоруковым прибыльных денег. Шло дело Курбатова. Оберфискал Нестеров, уж этот-то искоренит казнократство, для того и пришлось утвердить фискалов. Нестеров, который так яро взялся за эту грязную работу, себя не щадил, терпел и презрение, и руга, и ненависть, тоже не выдержал. Поддался, стал брать, довел себя до плахи. И его казнили, главного фискала России. Так что и это учреждение не оправдало надежд Петровских. Но Петр вновь и вновь кидался в бой, рубил эту гидру со всей своей богатырской силой, рубил почти буквально, то есть головы летели безостановочно, наказывал безразличие званий и должностей, именитых всего строже. После казни царевича Алексея уж никого не жалел, разве что Меньшикова, своего любимца, выгораживал, но дошло под конец до того, что и его отдал под следствие. Все это слишком печально. Лучше послушать нечто комическое. Жил-был обер-секретарь Сената. Работник хороший, знающий. Некоторое время трудился исправно, неподкупно. Потом, как выражались в ту эпоху, прельщен был. Стал брать по принципу, чем я хуже. Вскоре, как водится, построил большой дом, обставился, накупил ковров, посуды. Однажды завели об этом разговор между собой петровские денщики. Стоя на запятках царских санок, они громко обсуждали новые приобретения обер-секретаря, удивлялись, откуда такие средства у простого чиновника, живущего на жалование, дворянского звания не имеющего, наследства также. Петр слушал, не вмешивался. Когда проезжали мимо дома обер-секретаря, Петр зябко передернулся, предложил заехать погреться. Хозяин находился в сенате. Хозяйку Петр успокоил, ничего, мол, особенного, завернул по пути перевести дух от мороза. Нахваливал дом, убранство, попросил показать покои, спальню, поблагодарил за приют. Приехав в сенат, сказал обер-секретарю, что побывал в его доме, хорош дом. Дворянин, имеющий 1000 душ, не смог бы лучше обставить. По своей привычке Петр ничего не откладывал, и награждать, и наказывать, и проверять любил тотчас. Позвал обер-секретаря после заседания Сената в отдельный кабинет, спросил, на какие такие деньги сооружен дом? Стал секретарь крутиться. Копил копейку за копейкой, в долги влез, друзья помогли. Слушал, слушал Петр его увертки и приказал следовать за собою в крепость. До крепости добрались молча, через одни ворота, другие. Часовые открывали двери, пока, наконец, очутились они в приказе тайных дел, в пыточных камерах. Офицеры вытянулись, ожидая приказаний. Обер-секретарь впервые увидел дыбу и прочие инструменты. Петр подождал. Затем спросил, не хочет ли он признаться во всем. В гневе Петр был грозен до ужаса, но и в суровости внушал страх. Глаза его округлялись, лицо начинало подергиваться. Было известно, что в такие минуты спастись можно было только чистосердечным признанием. Когда Петру каялись, ничего не утаивая, он успокаивался и уменьшал наказание, а то и вовсе прощал. За признание, прощение, — повторял он, — за утайку, нет помилования, лучший грех явный, нежели тайный. Обер-секретарь пал на колени и рассказал, с кого, за какие дела, сколько брал, ничего не скрыл. Петр не смягчился, глядел сурово. — Поздно, братец, тебе б все в сенате следовало сообщить, а ты себя допустил до этого места. Здесь ты кнута испугался, без него, видимо, не сознался бы, и тут же приказал дать ему без свидетелей несколько ударов кнутом. Милостивых, конечно, потому что настоящие удары — вещь страшная, с третьего кровь, с десятого ребра показывались. На том обер-секретарь был отпущен. Дня через три, будучи в сенате, Петру понадобился обер-секретарь для справки. Доложили, что нет его. Болен. Зная причину его болезни, Петр призвал его к вечеру во дворец. Обер-секретарь явился, будто ничего и не было. Петр изложил дело, которое надлежало срочно исполнить. Обер-секретарь пал на колени и стал уверять, что не в состоянии нести свои обязанности и звания, поскольку обесчещен, на людях не может более показываться, следует восстановить его честь. Для этого очистить его, прикрыв знаменем. Существовал такой обычай для офицеров — реабилитация. Когда выяснялось, что зря наказали человека, его перед строем прикрывали знаменем, и он возвращался избавленный от всех обвинений, если, конечно, не был полностью искалечен пытками. На слова обер-секретаря Петр только головой покачал. «Ну и дурак же ты! Теперь никто понятия не имеет, что ты наказан, а тогда всякий узнает, что ты был бит, да при этом кнутом». И предупредил, что на сей раз прощает его исключительно по надобности в делах. Повторится подобное, будет высечен публично, а то и казнен без всякой пощады.